Ай, молодцам казакам не обчеем тужить, ой, с командиром хватом люба нам служить, с командиром хватом люба нам служить, ой, с командиром молодцом, ровно с родным отцом, с командиром молодцом, ровно с родным отцом, черленая бубнова, кралечка. Кралечка моя, ой, черленая бубновая, кралечка моя. Ахоша служба трудна, это не беда. Ой, убирать лошадков надо завсегда. Ой, убирать лошадков надо завсегда. Эй, с командиром молодцом, ровно с родным отцом. С командиром молодцом, ровно с родным отцом. Черленая бубновая, кралечка моя. Ой, черленая бубновая, кралечка моя. Здравствуйте, братья и сестры. И я очень хочу, во-первых, поблагодарить сегодняшних наших гостей и поздороваться. У нас в студии голоса людей, только что вы слышали. Это Юрий Михайлович Нестеров, руководитель фольклорного казачьего ансамбля «Багринье» и руководитель этнокультурного центра «Многое лето». И его младший сподвижник Будаква Денис Сергеевич. Здравствуйте. Доброго здоровья, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, Господи, у вас за замечательное начало нашей передачи. Как мы говорим, это не парадная запись, это пение живьем и в два голоса, а не всем ансамблем. Но я думаю, для наших слушателей это будет действительно очень яркая иллюстрация к тому, что будет говориться сегодня в нашей передаче далее. Юрий Михайлович, уже более 10 лет, да, коллектив существует? Да, вот в этом году мы провели праздничный концерт, на котором отметили юбилейный 10-летний путь нашего коллектива. Мы вас поздравляем. Центр «Многое лето» – достаточно молодое создание. И я думаю, появление центра связано с тем, что Юрий Михайлович уже пришел к тому, чтобы рассматривать традиции, которым хочется вернуть себя и вернуть окружающих, и в том числе детей. То есть это должна быть уже целостная жизнь, где и фольклор, и рукопашный бой, и какие-то работы традиционного ручного промысла, да, это все в едином целом, как жизнь протекает. Да, совершенно верно. Долгое время мы рассматривали фольклор как некоторую оторванную такую от жизни, может быть, учебную дисциплину или направление сценического искусства, но на самом-то деле вот тот комплекс мировоззренческой, практической жизни, какие-то навыки ремесленного, прикладного труда, способы проживания целых кусков жизни, то есть, например, вот как сейчас начинается подготовка к рождественским праздникам, надо себя очистить хотя бы в какой-то степени для того, чтобы потом уже с чистым сердцем подойти к такому большому событию. И все это вместе связанное, оно, конечно, не вмещается в узкие рамки иностранного слова «фольклор», «народная мудрость». Устное народное творчество. Устное народное творчество, да. А, конечно, мы это называем словом «этническая культура». Этнология сейчас довольно распространенная наука, и у нас в университете уже открыта кафедра этнологии, слава богу. И вот именно как культуру этноса, культуру народа, мы и рассматриваем то, чем мы занимаемся. И когда смотришь уже, собственно, комплексно на происходящее сейчас, на то, что происходило раньше, то, конечно, картина восстанавливается. И того, что было, и того, что было в советское время, и того, что будет в ближайшее будущее. Можно сравнить с пригорочком. Поднялся на пригорочек, посмотрел, да? Поднялся еще выше, еще комплекснее смотришь, еще, значит, дальше ты увидишь свои перспективы, перспективы народа, перспективы твоих друзей, окружающих тебя. Мы говорим уже действительно об очень таком взгляде широком. Начиналось все-таки с казачьей песни. Так вот, мне бы хотелось вернуться к истокам, как все начиналось. Это было 20 лет назад, если быть точным, в 85-м году на Всемирном фестивале молодежи студентов в Москве. И нам с друзьями хотелось погулять по Москве и попробовать найти вот то место, где происходит общение юношей и девушек со всех концов мира. И нам удалось найти это место, оно оказалось на Красной площади. И вот попав в этот совершенно такой удивительный водоворот хороводов, отдельных кругов, который поет песни на разных языках и танцует. Мы с друзьями потерялись, и пока я их искал, наткнулся на группу людей, они запели. Мне пришлось остановиться, потому что просто чарующие звуки этих песен были. И с тех пор я уже никак не могу оторваться от песен, от народной культуры, потому что это оказалось то единственное, чего мне так не хватало в жизни и что определило мою судьбу. Как вы считаете, сердце каждого ли человека в состоянии откликнуться на народные песни, на народную музыку? Дело в том, что если говорить о вашей супруге Юлии Александровне, у нее путь достаточно понятен. Этот интерес к языку, он прослеживался изначально. Она занималась сначала в ДК «Уралмаша», то есть буквально в подростковом где-то возрасте, потом поступление на филологический факультет университета. У вас-то ведь как бы достаточно неожиданный вот этот поворот, достаточно неожиданно душа откликнулась, нашла вот эти истоки. Вообще, вот как вы считаете, сердце каждого ли человека, вот, который живет в России, в состоянии откликнуться на народную песню? Ну, безусловно, я себя не считаю каким-то выходцем, у которого судьба, жизненный путь очень сильно отличались от сотен, может быть, тысяч таких же, как я, людей. Дело-то в том, что негде просто услышать принцип нашего общения в старину и принцип передачи знаний, мудрости, он всегда был изустный. То есть человек из уст в уста передает не только информационную субстанцию, но и ту, о которой, в общем-то, иногда даже и подумать и понять ее невозможно. Как мы говорим, душу свою отдает учитель ученику или там товарищ другому. И вот электронные средства массовой информации, конечно, не могут дать того субстракта, который есть вот в этом понятии «душа». Поэтому, когда мы слушаем, а тем более в основном англоязычную музыку, музыку русскую, но настроенную на тот же лад, просто теряемся и перенастраиваем наш собственный механизм восприятия таким образом, чтобы он адаптировался вот под новые звуки, принцип то есть самосохранения. Меняем строй души, что называется. Совершенно да, верно, да, да. То есть нас настраивают наши струны, которые нас под чужой лад, да. Чужие камертоны, чужая высота звука. Все это вместе вот приводит к сильному диссонансу, потому что если взять гитару, настроить ее там под балалайку или скрипку и настроить ее под контрабас, это будет ну, просто совершенно невозможно, там струны лопнут, погнется дека. Дело в том, что каждый народ имеет право на чистую воду, родной язык и собственную культуру. И эти понятия тождественные, начинается с одного глотка чистой воды, потом услышал родную речь, потом твоя культура, и если человек не попадает в нее, вот в это вот такое волшебное одеяло, которое закрывает его от многих невзгод в жизни, то он не имеет возможности потом адаптироваться к условиям современной жизни, и то, что он проживает, это все-таки на родной земле, для которой был создан этот язык, на которой уже столетия живет вот этот народ, это, конечно, выводит его из себя, потому что мы иногда разговариваем банановым языком, едим фрукты и овощи, которые выращены до 1000 километров от нас, соответственно, и отношения наши строим таким же, собственным образом. А психология, она не может вместить в себя и то, что было, то, что заложено, а оно никуда не девается. И поэтому вот этот вот взрыв, который часто у многих происходит, распадение семьи, очень сложные отношения какие-то, когда загоняют все конфликты вовнутрь себя, потом это выливается в какие-то болезни, физические в том числе, почему их так много развелось. Это вместе взятое, конечно, и говорит о том, что та культура, которую мы с вами теряем стремительно на глазах, хотя иногда хочется сказать «потеряли», но пока мы живы, я думаю, все-таки не случится. Культура в красной книге, да, что называется, традиция. Да, да. Эту культуру надо не только беречь, ее надо лелеять как грудного младенца, и поить его, и кормить, и думать о том, как бы сделать его устойчивым, поставить на ножки, чтобы он пошел. Потому что дети-то наши все равно рождаются, или они уже рождены, так их надо воспитывать, и создавать для них ту среду, которая составляет тот культурный питательный раствор, из которого потом получится не просто какие-то дети, а большие деятели во всех областях науки, культуры. Дело в том, что у вас ведь очень такой интересный и, я бы сказала, показательный опыт в том плане, что вы с Юлей, буквально восприняв культуру, в том числе казачью, да, традицию и культуру, получилось так, что вы стали проводниками именно в среде казаков для того, чтобы возродить вот эти вот традиции казачьи. Как так могло произойти и как это все происходило? Казачество, это оно вообще в душе каждого человека, проживающего на русской земле, есть, потому что это способ проживания, образ мышления. Вот эти безоглядные просторы, с одной стороны, России, сопутствуют тому, что мы говорим. Это моя земля, живя, например, где-нибудь там в Калининграде, уже около Европы, а имею в виду Дальний Восток. Россия вот этими просторами своими позволяет ему мыслить очень широко, как нигде, наверное, в другом месте земного шара. И вот постоянно раздвигавшиеся в былое время границы, они как раз и позволяли приютиться на этих границах тем людям, которые как раз и не могли смириться с тем, что их хотели под крепостное иго подвести или под власть каких-то господ, часто бывало иноземного происхождения, потому что многие иноземцы приезжали, им раздавали целые деревни там и губернии с крестьянами, и, естественно, они строили все-таки свою жизнь немножко по другому образцу. И казаки, расширяя границы России, расходились и вот создали тот территориальный комплекс, который мы с вами имеем сейчас и который все-таки нам надо сохранять, да, безусловно. Ну и так получилось и в нашей семье, что мы вот из центральных областей, из Московии, мы попали на казачьи земли, область войска Донского, и вот этот вот интерес к казачьей культуре, к истории, он еще, когда вот мы первый раз приехали туда, где мы жили, в станицу, он позволил нам заразить сначала тех молодых ребят, которые там работали, во Дворце культуры. Первый-то год, когда мы еще приехали за песнями, со стариками все больше общались, они не понимали, что-то там интересно. Юра, это какие годы были, получается? Это были 90-е, 91-й, 92-й. А потом те ребята, они стали создавать центры, стали атаманами, то есть уже вошли в казачью культуру. То есть вы катализаторами оказались, да, получилось, в этом стане так казачьим. И даже вот сделали первые шаги и немножко провели их на этом пути. Уважение казачьей песни, которая всегда у нас была, это бережность, наше старание освоить традицию, в том числе и песенную, оно как раз позволило нам не только не выделяться, но и, наоборот, быть лучшим коллективом на всех районных конкурсах, там, или областных, на которых мы были. Даже помню, один праздник был казачий. Съехалось много казаков на берегу Хопра, открывался памятник казачеству. И после нашего выступления подходит один казак, у него сапоги такие через плечо переброшены, вот он берет их красивым жестом, скидывает, на тебе сапоги, ты так пляшешь классно. Ну и, конечно, когда мы там жили, те старики, которых хотелось-то поднять нам своей деятельностью, чтобы авторитет, которым они являлись для нас, чтобы этот же авторитет был и в современной станичной жизни у этих дедов. И вот сейчас как раз вот этот процесс перетекания культуры из города в село, из города в станицу, он должен идти полным ходом, потому что сейчас вот город уже столько накопил, не только сверхсовременного, модернового искусства, но и вот того архаичного, того незыблемого, которое будет не меняться там сотнями лет, которое надо опять привносить уже в жизнь села и станицы, и этим уже помогать возрождению тех мест, где они проживают. В нашем центре есть проект такой программы «Истоки», который как раз и подразумевает помощь и восстановление культуры в местах традиционного бытования. Когда-то в разговоре с вами и с вашей супругой прозвучало такое, что вот приход к народному творчеству, к традициям, он определяет возвращение к вере. Так вот, как вы на себе это испытали, как произошло, вот почему эта закономерность неминуема? Изучая народную культуру, непременно ищешь все-таки то, что является ее фундаментом. Или, как по болоту идя, да, вот по своей жизни, и где-то находя там отдельные кочки в традиционной культуре, проваливаешься и ступаешь на твердую поверхность. И вот как раз вот этой твердой, незыблемой поверхностью и является как раз вера. Вера, она послужила тем моментом, благодаря которому вот я встретился с казаками-некрасовцами, проживающими в Ставропольском крае, и, поехав туда за песнями, я обрел там веру. То есть в церкви удивленно спросили меня: «А что ты не крестишься?» Я говорю: «Да я вот не крещен». «А ты что, не русский?» И только в этот момент меня озарило, как это я действительно русский человек и не крещен в православную веру. То есть такого раньше, конечно, быть не могло. Родину, родителей и веру не выбирали. И вот так, буквально в течение недели, приехав за песнями, я еще обрел веру и крестился, да. И это произошло в удивительный день Рождества, 7 января. И вот я тоже родился как новый православный человек. Это сколько лет назад было? Это было в 89-м году. То опять же, неудивительно, да. Наша встреча именно на пост перед Рождеством. Да. Если мы говорим о верующем человеке вот прошлого, складывается определенный образ, то есть мы примерно рисуем вот казака, да, который тот же, допустим, Ермак Тимофеевич. Мы можем рисовать образы наших великих писателей и поэтов, того же Достоевского. Вот это традиционный образ. Сейчас мы другие. Прошли многие-многие годы, мы другие, очень много других обстоятельств, других влияний. Для вас, Юрий Михайлович, если можно так вот нарисовать образ, портрет современного верующего человека? Во многом, может быть, для меня этот образ является идеальным, но для меня, да, православный человек, он, конечно, современный. Он может быть современным и чисто внешне. С другой стороны, современный в каком смысле? Неважно, где он работает. Бывают места работы, где очень сложно просто не брить бороду. Хотя сейчас это гораздо уже проще стало, чем в советское время. Но есть такие моменты, я на себе это испытывал. Исконный внешний вид, скажем, да, так, да? Да. Человек этот обязательно деятельный, ищущий. Он ищет и в своей личной жизни, и в работе, он ищет и в вере, потому что человек, который пришел с потухшими глазами в веру, он и сам себя не может зажечь без посторонней помощи, и тем более помогать другим, ближним, что является аксиомой, возлюбить даже ближнего, а потом ему помочь, это, конечно, просто невозможно для такого человека. Это уже сказали про любовь, да, надо иметь какой-то круг единомышленников, обязательно рядом, которые поддерживают тебя не только вот в церкви и рядом с ней, но и дома, на работе, в свободное время. То есть уметь общаться. И общаться с этим позитивным кругом, но и уметь и разговаривать с теми, кто просто очень негативно относится. И к тебе там бывает, как к человеку, и к твоим убеждениям. Наши предки всегда умели сказать твердо «да», твердо «нет». Потом это должен быть человек, мне кажется, который следит не только за состоянием своей души, посещая храм, конечно. Участвуя в таинствах. Да, участвуя в таинствах, конечно. Без которых вообще бессмысленно получается жизнь православного человека. Но и этот человек должен обязательно заботиться о своем теле, как о сосуде своей души. Потому что если сосуд испортится, то и душа незрелая, она так и останется в том состоянии, в незрелом, навеки вечные. Ну и, конечно, это человек, который очень и очень бережно и тепло относится к своей национальной культуре. Он должен знать ряд народных и православных праздников. Он должен иметь понятие об истории своей не меньше, чем об истории другого края. И это, конечно, человек по качествам своим должен быть добрый. Ну и, наверное, все, мне кажется, достаточно. Ну, вообще, да, это ключевое, наверное, определение, которое характерно для русского человека, да, добрый человек. То есть это ключевое понятие для души, для характера русского человека. А сейчас мне бы хотелось тут долго молчавшему передать слово. Я напомню, что это Будаква Денис Сергеевич. Как раз с Юрием Михайловичем он нам годится уже в дети. Я так понимаю, это как раз вот станет иллюстрацией портрета современного человека. и православного, и активно участвующего вот в восстановлении, в продвижении традиций народных, культурных традиций и для себя, да, восстановление в себе прежде всего, и для того, чтобы приобщить к этому делу вот еще более молодое поколение. И хотелось, чтобы мы перешли уже о жизни этнокультурного центра «Многое лето», о котором мы упоминали. Денис Сергеевич, кроме участника ансамбля «Багрини», инструктор этно-экологической экспедиции «Былина». Денис Сергеевич, пожалуйста, о себе и о своей работе. Я являюсь студентом Института технического УПИ, но с тех пор, как жизнь меня пересекла с Юрием Михайловичем Нестеровым, совершенно случайно я стал заниматься под его руководством этнокультурой. И как раз наша этноэкологическая и для меня она еще детско-юношеская экспедиция «Былина» — это возможность и способ для детей, которые сейчас живут в городе и которые совершенно не имеют никакого понятия о своей традиционной культуре, о том, что является их корнями, в достаточно доступной и ненавязчивой форме познакомить их, рассказать и показать буквально-таки со своими корнями. Что облегчает эту задачу, это то, что это происходит в естественных условиях для этой самой народной культуры. Это происходит на природе, в деревне, либо же просто на природе, там, где, собственно говоря, и жили наши предки. Дети, выросшие в городе, они порою совершенно не имеют представления о том, что такое природа, как с ней взаимодействовать, что это в большинстве случаев не агрессивный к человеку Среда, мир, совершенно не агрессивный, и что с ним можно гармонично взаимодействовать. Это мы пытаемся донести до детей в этой экспедиции. Денис, находясь в стенах города, то есть мы практически не видим даже неба, мы не видим деревья, мы поздно замечаем, когда там пожелтела трава или появились первые листочки на деревьях, не сразу мы это видим. Как дети реагируют, как они меняются, что вы наблюдали? Конечно, живя в городе, трудно обратить внимание на такие вещи, как закат, когда твой горизонт кончается ближайшей девятиэтажкой. На природе дети становятся спокойнее, становятся менее агрессивными по отношению к друг другу, по отношению к природе. Детская агрессивность действительно присутствует. У многих она является воспитанной. А природа-то, она и в человеке такая, только надо стараться воздействовать на нее другими естественными ритмами. И вот все это вместе располагает. Дети становятся более умиротворенными. Ну, к этому у нас способствует и особая пища, которая в нашей экспедиции согласована с системой естественного оздоровления Шаталовой Галины Сергеевны и не содержит в себе мяса, молочных продуктов, продуктов консервированных, которые содержат очень много вредных консервантов, и дрожжевого хлеба, потому что дрожжи тоже являются одной из культур, которые, как зола из печки, из желудка никогда не выводятся, не выгребаются. И благодаря этому всему, а также благодаря той атмосфере удивительной, в которую дети попадают иногда в первый раз, атмосфере народной культуры, атмосфере танцев, игр, песен, былин, которые дети, конечно, первый раз слышат в основном, они начинают по-другому разговаривать, они начинают обращать внимание на то, с кем они разговаривают, и каким образом? И у нас есть такая даже игра, в которую сами дети с очень большой увлеченностью включаются. Есть целая область слов жаргонных, которые мы считаем невозможными для общения между собой и на природе. И вот дети сами начинают следить, сами выдумывают правила, по которым там сказал что-нибудь жаргонное, значит, там отжался 20 раз или присел там 40. И вот следят и не только за собой, но и за нами, за инструкторами. Есть кого подлавливают, да? Да, с большой такой увлеченностью. И образ мышления-то у них все-таки меняется, конечно, потому что язык, он определяет мышление. Насколько все взаимосвязано, да? Да, совершенно верно. И простота вот этого вот нашего питания, простота нашего проживания на природе, как в добром месте, в которое мы приходим в гости, мы должны следовать его правилам. Вот эта вот простота, она для детей является для многих открытием. Сразу становится мир добрее, полнее, безграничнее. И дети часами иногда сидят, у нас там есть очень красивый утес, с которого далеко-далеко видно. А расскажите, Юрий Михайлович, это что за место? Это место у впадения в Чусовую речки Илим. Такая горная хрустальная речка, очень чистая вода, хариус там ловится. И в этом месте раньше стояла деревня Илим, около 300, может быть, 400 дворов, которые в одночасье в 60-е годы сгорели от молнии. И вот это вот место, издавна освоенное людьми, как раз оно и нас и привлекло. Там есть старинная каменная пристань еще демидовских времен, с которой спускали барки. И вот совершенно вот потрясающее ландшафтное место, где находится наша база палаточная. Это вот стрелка между двумя речками. Тёс, который закрывает нас со спины, как бы прикрывает с тылу от ветра. И луга бескрайние, холмистые, на другой стороне речки. И вот там можно видеть каждое утро рассвет. Чуть левее видно каждый вечер закат. И вот эти вот просто бескрайние дали, вот эта красота натуральных цветов, оттенков, она настолько привлекает детей, что дети просят: разбудите нас, пожалуйста, мы хотим встретить рассвет. Или там, ну дайте мы немножечко еще закат там посидим, увидим. Человек все-таки должен быть самим собой. И вот то, что обретают ваши ребята, которые оказываются в ваших экспедициях, участвуют в вашем центре, это очень большая заявка на будущее, чтобы они состоялись как личности. И мне бы хотелось еще к одному моменту вернуться. Мы совсем с вами не поговорили или еще об одном вашем направлении деятельности, которое вот все вписывается в одно русло, да, это русский рукопашный бой, которым вы лично занимаетесь тоже очень давно. Была очень интересная статья в «Покрове» в нашем православном издании молодежном. Там проводилось сравнение между традицией русского боя и японской традицией боя. Вот мне кажется, это настолько показательно вот в том русле, в котором мы сегодня строим беседу, говоря о русском характере как о добром характере, о вот этой природной несуетности, мирности души прежде всего. Мы говорим «былинный боец» и «богатырь», представляется очень сильный физический человек, победитель. Но он совершенно не согласуется с тем образом, который сейчас наши дети получают, играя в компьютер, обращаясь к боевым видам, которые идут с востока у нас. Ну, мы с вами можем сейчас вот взять карту и посмотреть. Япония, несколько маленьких островов. Китай побольше, на материке, но не сравнить никак с теми пространствами, даже Сибири, которая, собственно, через речку Амур уже рядом с ними. И вот то, что перенаселенные области проживания китайцев и японцев, они являются местами, где им тесно, но они не могут оттуда выйти в ту же Сибирь, несвободную. Она вот как раз и говорит о том, что боевое мастерство, державная мудрость, они позволяли всегда сдерживать вот эти, скажем, даже несметные орды тех захватчиков, которые время от времени пытаются посягнуть на целостность нашей территории. И рукопашное мастерство наших в то время казаков, пограничников сейчас и просто от русских людей, которые сейчас там живут, оно настолько высоко, что оно до сих пор еще является сдерживающим фактором. Есть такие записки о восстании боксеров. В 1900 году в Китае случилось восстание, и с помощью, что называется, голой пятки, незащищенного кулака, то есть с помощью безоружных в основном людей, пытались свергнуть вот это вот английское язычество в Китае. Они его свергли, конечно, не только этим образом, но в частности были заметки о том, что китайцы пересекли реку Амур и бросились на тех белых, которые находились вот на той стороне, на русские станицы. И пишет очевидец, что искусство, с которым мы столкнулись, искусство рукопашного боя, было настолько высоко, что так же быстро, как они накатились, так же быстро произошел и откат. Сейчас очень многие сравнивают, например, с Востоком, с искусством на Кавказе боевым. Был даже вот фильм такой про Харлампиева, «Непобедимый». На самом деле Харлампиев был очень сильный кулачный боец, и его родители, отец и дед, они тоже такими являлись, известными, почти непобедимыми кулачными бойцами. И тот багаж, который он уже имел, как раз он и позволил ему стать тем инструктором такого всесоюзного масштаба, который основал вот самооборону без оружия, самбо. А если говорить об искусстве горцев, об искусстве Востока и сравнивать его с искусством русского рукопашного боя, то вот такой очень для меня яркий пример, когда пленили Шамиля, это произошло На вершине скалы была крепость «Орлиное гнездо», стены толщиной 1.5 метра я там был, это видел место. Склоны 70 градусов осыпающиеся. И вот был вызван отряд охотников русских для того, чтобы напасть на Шамиля с находившимися там 100 мюридами, то есть его лучшими и вернейшими бойцами, которые его защищали. Наших вызвалось 100 человек. Во время короткой схватки наших погибло 17 русских, и горцев вырезали всех. Вот вам пример. Об этом мне рассказывал военный консультант фильма. И при этом вот традиционно, действительно, вот допустим, если мы говорим о японских воинах, они воспитывают вот эту жесткость в душе прежде всего. То есть это главное оружие, жесткость, агрессия внутри, да? О русском богатыре, о русском казаке это все-таки не скажешь. То есть вот совершенно другие механизмы для достижения победы получается, да? Да, вот. Конечно. То есть это, безусловно, для нас добрый богатырь. Неторопливый в своих движениях жизненных, мы не говорим сейчас о бое, в котором все действительно скоротично. И как раз образцом такого воина является, естественно, Илья Муромец, самый старший из всех богатырей, учитель всех богатырей, который просидел синим 33 года, не занимался, не воспитывал в себе жесткость. И та мудрость, тот житейский опыт, который он тебе сконцентрировал, внутреннее содержание, оно и позволило ему как раз вот стать той глыбой, на которую были и Владимирский князь, Киевский князь Владимир, и остальные богатыри вот полагались на него, проживая. Скажем, даже через духовный опыт, потому что действительно примириться с такой болезнью физически невероятно сильному человеку, но который не мог встать с места, это действительно очень большое смирение, очень большой, наверное, какой-то духовный рост прежде всего, да, для того, чтобы уже потом стать богатырем, воином, защитником, победителем. Мне бы хотелось к Денису Сергеевичу еще раз обратиться. Денис Сергеевич, вот ваша-то жизнь, которая только еще студенческая пока, вот так получилось, что вы тоже хотите работать с детьми. Для вас православие, для вас традиции, вот что накоплено в душе, чтобы это отдать, вот что хочется отдать? Хочется поделиться тем, что сейчас практически не встретишь в среде, в которой живут и общаются наши дети. Хочется поделиться добротой, хочется поделиться элементарным уважением к ближнему и многими вещами, которые, к сожалению, в наших школах, в наших дворах сейчас не встретишь. Юрий Михайлович, о тех мероприятиях, которые будут в ближайшее время и которыми могут заинтересоваться наши слушатели, я так понимаю, что вы приглашаете всех поучаствовать. Мы очень рады пригласить тех, кто захочет, потому что желание человека, оно вот как раз иногда определяет его возможности. И в пении к нам приходят ребята, которые иногда, как говорится, ни слуха, ни голоса, но вот желание, оно как раз внутренние резервы, которые подключает человек, оно все помогает сделать. А у нас очень интересная программа есть. Теперь мы проводим не только летние экспедиции со сплавами по реке Чусовой и с походами по Северному Уралу около заповедника Денежкин камень, но имея теперь две базы, два деревянных дома с подворьями, с участками, мы имеем возможность проводить круглогодичную программу, ту, о которой мы с вами говорили. И вот культура Урал-Истоки как раз это то, чем мы занимаемся предметно. Вывозим детей на природу, оздоравливая их, даем им навыки выживания в этой якобы враждебной для них природной среде и погружаем в тот мир добрых традиций, в ту старинную, красивую, душевную, добрую культуру, которая как воздух не хватает нам здесь и зачастую в деревне. Мы проводим выезды выходного дня. В пятницу детей вывозим вечером, а в воскресенье их обратно привозим на автобусах из села Чусового. Ну, немножко, может быть, Денис Сергеевич нам расскажет о той программе, которая ждет детей в селе Чусовом. Но мы планируем, что во время этого выезда познакомить детей с рукопашным боем. Планируются конные прогулки, есть такая возможность покатать детей, провести практически первое знакомство с таким прекрасным животным, как лошадь. У нас там есть баня. Обязательно. Традиционная вещь, без которой... Настоящему попариться, да? Да. Бывает, что кто-то делает впервые из детей. Также существует небольшая программа этнокультурная. Успеть познакомить за это время детей с песнями, с играми народными, с танцами, возможно. Конечно, некоторый элемент рукоделия. Всевозможные вещи можно вручную изготовить, то, что люди делали раньше сами. Пояса, куклы... Дети раньше сами себя обеспечивали в плане, скажем, игрушек. То есть интересно будет и мальчикам, и девочкам найдется занятие, да? Безусловно, и заинтересуем всех. Ну, я еще добавлю, что мы организуем две смены в каникулы, празднование Нового года и празднование Рождества. Празднование Нового года с 30 декабря по 4 января и рождественский праздник с 4 января по 9 января. Ну вот представьте, каково встретить Новый год или тем более Рождество в лесу, где это снежные лапы смотрят на тебя, где звезды, и одна из них рождественская, может быть, и ты ее видишь первый раз, где можно прокатиться на санях, где можно изготовить сувениры своим родственникам, мамам, папам. И кроме походов выходного дня и вот этих вот выездов в каникулы, мы еще проводим в городе, так как у нас центр-то не маленький, и народу у нас много, инструкторов, то еще одновременно мы проводим и елки. Новогоднюю елку мы проводим 4 января в Доме ученых Роза Люксембург 56, 15.00. И 14 января, в субботу, мы проводим тоже две рождественские елки днем в 12 и в 15. И программа, которая будет присутствовать там, это, конечно, знакомство с играми, с танцами. Это будет не Дедушка Мороз, а Морозка, не Снегурочка, а Снегурка, персонажи наших сказок старинных. Они немножко отличаются все-таки. И это будет показ кукольного вертепного представления о рождении Иисуса Христа, о том, как Он пришел к нам в мир, и о том, как злые силы пытались этому помешать, и о том счастливом конце, который мы с вами уже знаем. Спаси Господи! Дорогие наши гости, Юрий Михайлович Нестеров и Будаква Денис Сергеевич сегодня были в наших гостях. Спасибо вам огромное за участие. До новых встреч. Дорогие наши слушатели, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. Спасибо, Христос. Всего доброго. Ой, не стучушки, да ветер, ручки о неве, о неве. Ох, лес добровушка, о, по поле шумит, ох, лес добровушка, о, по поле шумит. Ой, да что не серая, да гусю, шки они га-га, ой, га-га, а чёт. Ох, и понад берёшком гуси сидючи. Ох, и понад берёшком гуси сидючи. Да что не сие заеда орлы. Орлы, а не вью, о, не вьются. Ох, понад небесью орлы летучи. Ох, понад небесью орлы летучи. Тучи.